Мракоборец 2, глава 1. Я слишком привык к подобным передышкам, и понимал, если на горизонте встает гигантский столб дыма, значит, самое настоящее веселье только начинается. Забавно, но Ладыжин, с разбитым лицом и окровавленной рубашкой, выглядел в этот миг так, будто забыл про все на свете, про меня, про Ракитиных, про собственную гордость гончая императора. Он уставился на грибовидное облако, темневшее вдалеке за крышами, и не мог выдавить ни звука. Мгновение длилось, наверное, пару секунд, но мне хватило с лихвой. Я рывком поднялся на ноги, сжал правый кулак, усиленный Борном, и, раз, два, нанес удар в челюсть. Ладыжин не устоял, вскрикнул тихо и рухнул на землю, обмякнув всем телом, словно марионетка с обрезанными нитями. Я стоял над ним, отдуваясь, и слушал, как в воздухе нарастает гул. «А говорил, тебя так просто не вырубить», — пробормотал я, усмехнувшись. «Все-таки от нашего предыдущего мордобития он уже изрядно ослаб, иначе я бы так просто не совладал». Подоспела Лина, ее глаза были широко распахнуты от ужаса и любопытства одновременно. Бежала ко мне так, что у нее дыхание сбилось. «Что там за взрыв, Даниил?» Голос дрожал, и этот громкий, этот нечеловеческий вой, я посмотрел на нее, перевел взгляд на далекий столб дыма. Внутри у меня все холодело, потому что я уже догадывался, какой примерно монстр способен издавать такие звуки. И это не сулило городу ничего хорошего. Похоже, тот, кто вызывал монстров раньше, теперь решил устроить настоящий фестиваль, произнес я, стараясь говорить максимально ровно, хотя в душе вспыхивала тревога. Если это реально то, о чем я думаю, нам придется попотеть. Лина сглотнула, взглянув на бесчувственное тело Ладыжина. Ее лицо исказилось презрением. Тут раздался стук шагов. Я обернулся и увидел, что из особняка выходили Ракитины в полном составе. Мария Львовна и Василиса поддерживали отца, графа Ракитина, который, хоть и выглядел пошатнувшимся, судя по всему, пришел в себя. Мать бледнела от страха, завидев меня и лежащего рядом с каменным крыльцом Ладыжина. «Что это все значит?» Всеволод оглядел нас, переводя взгляд на темный силуэт дыма. «Что за черт?» Я пожал плечами. «Поздравляю, вы, возможно, станете свидетелями того, чего лучше никогда не видеть. И если увидите вблизи, может, не переживете. Так что сидите лучше дома». Граф приподнял бровь, но вид у него был уставший, слегка растерянный. «Ты, Градов, правильно, значит, этот, Ладыжин уже не, он не опасен», — перебил я, пнув гончую носком ботинка, проверяя, не шевелится ли. Тот лежал без чувств. Надолго ли, не ручаюсь, но пока не встанет. Я присел на корточки и начал обшаривать карманы Ладыжина. Ключ от наручников тут же швырнул графу. Тот сразу принялся освобождать своего сына. Быстро нашел три блокиратора магии и пару боевых артефактов. Один – жезл, которым он в нас стрелял. Другой – странный, похожий на зеленый камень-оберег, таящий в себе смутные рунические следы. Даже мне сходу не было ясно, для чего он. Зато точно понятно, что ценная штуковина. «Вот красавчик», – буркнул я, бросая находки в свою сумку. «Лина, можешь связать его, вдруг очнется». «Ага», – кивнула она, прикусив губу. Провела рукой в воздухе, и из ее пальцев словно выскользнули тонкие эфирные нити, тут же превратившиеся в прочные веревки, оплетающие Ладыжина по рукам и ногам. Тот даже не дернулся, так крепко его вырубило. Внезапно заложило уши от очередной гулкой волны, словно где-то рвануло что-то мощное. Вдалеке небо по-прежнему застилал черный дым, еще более густой, казалось, в его глубине пляшут огненные отблески. Краем глаза я заметил, как Всеволод пораженно раскрывает рот. «Вот это там что, война началась?» Я покосился на него. «Нечто похуже. Тот же сумасшедший призыватель, который пачками вызывал Висл, теперь вызвал куда более серьезного монстра. И что будем делать?» – спросила Лина, хотя по ее лицу я читал, что она уже догадывалась. «Ну, вариант отмахнуться и сказать не мое дело отпадает», – я с кривой усмешкой оглядел ее, затем перевел взгляд на Ракитиных. «Город может погибнуть, если это действительно то, о чем я думаю. Нам придется ехать туда. Я с вами», – выкрикнул Всеволод неожиданно. Его отец замотал головой, но парень лишь сильнее напряг скулы. «Я не маг, но я могу помочь». «Не смеши», — отрезал я, поднявшись на ноги. «Не магом там нечего делать. Просто станешь обузой и погибнешь, а я еще буду чувствовать себя виноватым за твою смерть. Так что сиди, помоги семье, защити их. Всем теперь нужна только защита». Парень замолчал, так и не сумев найти контраргументов. А я посмотрел на Лину и кивком указал ей: «Присмотри за остальными, надо раздобыть транспорт. Старенький седан, на котором мы приехали, мне нравился, но сейчас, когда гончая связан, большой угрозы для нас не было, так что логичнее было воспользоваться патрульной машиной, да и ездить быстро на нашей развалюхе не получится». Я пересек двор усадьбы и вышел за ее пределы, направляясь к патрульным авто, стоявшим чуть в стороне. Имперцы специально встали так, чтобы в случае чего выскочить и моментально прикрыть гончую, но наша заварушка пошла по совсем другому сценарию. Возле них маячили патрульные в форме, они столпились напротив забора, взирая на дымящийся небосклон, и оживленно переговаривались. «Время действовать». Я сложил пальцы в хитроумную фигуру руны Ликт. «Терпеть не могу эту штуку, слишком заморочено в управлении, особенно в нестабильном эфире, а здесь он часто нестабильный, но выбирать не приходится. Если не починю поломанные движки мной же движки, мы никуда не уедем». Подойдя к машине, я дотронулся ладонью до капота, чувствуя, как руническая вибрация проникает в металл. Секунда, другая, пыхнула неприятным запахом расплавленного провода. Похоже, я слишком резко дал поток, попробовал иначе. Мягко, аккуратно, но уверенно направить руну на весь механизм. Услышал, как в моторе что-то щелкнуло, потом ворчливо завелся вентилятор. «Значит, починил. Эй!» – послышался окрик. «Это что там за тип?» Трое патрульных наконец заметили, что я копаюсь в их автомобиле. Они рванули ко мне, выкрикивая: «Стоять! Отойди!» В руке у одного блеснул пистолет. Я выпрямился и мгновенно запустил короткий выброс руны Борн, отчего двое бойцов отлетели на пару метров, приземлившись на задницы и отшвырнув оружие. Третий остановился в ужасе, не решаясь выстрелить. «Спокойно», — бросил я ему, — «мне только тачка нужна, империи все равно она сейчас ни к чему». Тот неуверенно поднял ствол, но я взглянул ему прямо в глаза. Парень попятился, понимая, что сейчас может получить куда более страшный удар. Не стал мешать, а я открыл водительскую дверь, убедился, что ключ торчит в замке, сел за руль. Мотор завелся с полоборота. Вдавив педаль газа, развернулся на месте и направился к воротам. Подъехав к особняку, я остановился возле все той же компании, которая, казалось, даже не шелохнулась. «Загружаем гончую в багажник», — прокричал я, распахнув заднюю дверь. Лина кивнула, но ее опередил Всеволод, и мы вдвоем уложили связанного полковника внутрь. «Тяжелый, зараза, крепкий. Все, магичка, погнали», — сказал я, закрывая крышку багажника. Она села на место штурмана, я за руль, и мы двинулись прочь с этой территории, чувствуя на себе взгляды оставшихся позади людей. В зеркале заднего вида мелькало искаженное тревогой лицо Всеволода. «Ну уж, каждый сам делает свой выбор. Я-то привык в лобовой с монстрами махаться, а он, не думаю, что долго продержался бы». Мы мчались по улицам, постепенно приближаясь к клубящемуся дыму, который висел над старым портом. Именно там, как я и предполагал, из разрыва предела вышел монстр. Именно там мы видели мелких тварей и горы трупов. Теперь же оттуда доносились взрывы куда более сильные, значит, монстр, призванный оттуда, уже разнес часть зданий. Лина нервно бросала взгляд то на дорогу, то на меня. «Знаешь, у тебя своеобразный стиль решения проблем. Сначала ты говорил, что не надо угонять патрульную машину, а теперь сам. Ситуации меняются», — усмехнулся я, перекладывая руку на коробку передач. «Когда гончая вел на нас охоту, это было чересчур рискованно. Но теперь он у нас в багажнике, а патрульные нам не соперники. Гоним быстрее, и все». «Угу», — она нахмурилась и фыркнула, будто не совсем соглашаясь, но я чувствовал, что ее ирония во многом от нервного напряжения. «В багажнике. Круто ты его вырубил. Что, жалко?» Я усмехнулся. «Да нет, уж кого-кого, а гончую я точно не жалею. Просто все так быстро меняется». Улицы кишели людьми. Многие выходили из своих домов, чтобы посмотреть, что же там такое произошло в порту. Полицейских было много, но они не совсем понимали, куда бежать, приказы, судя по всему, до них не доходили или были путанными. «Надеюсь, нас не остановит», — обронила Лина. «Да кому мы нужны?» — процедил я. «Там, впереди, творится такое, что никто не станет заморачиваться одним патрулем». Едва выехали на прибрежную дорогу, как увидели первые серьезные разрушения. Несколько домов с выбитыми стенами, пламенеющие факелы у обвала крыши, легкие суденышки, пришвартованные у понтонных причалов, разбиты в щепки и горят. Удалось заметить стоящий бортом пикап «Империи» с крупнокалиберным пулеметом. Он яростно поливал очередь куда-то за край бетонного забора. На фоне яркого солнечного света все выглядело фантасмагорически. Как будто день, а в голове ощущение, что ночь и ад объединились. «Жесть», — выдохнула Лина. «И это при свете дня. Если б еще ночь, я бы, наверное, сошла с ума». «Успокойся», — тихо сказал я. Пикапы имперцев уже выстроились в ряд, пытаясь создать огневую завесу. Пули с визгом вылетали из стволов. Гильзы сыпались на асфальт, но, подбегая ближе, мы поняли, что все это, похоже, по большей части бесполезно. И тогда я увидел это чудовище. Мне и раньше доводилось сталкиваться со страшными тварями, но этот наводил особой жути. Над портом возвышалась громадная зверюга, по форме тела походила на гигантского угря, обтянутого плотной черной кожей, а с боков торчали щупальца, напоминающие осьминога. Каждая щупальца имела пульсирующие присоски, испускающие электрические разряды. Он издавал мерзкий глухой рев, сметал бетонные плиты, опрокидывал цистерны с топливом, которые взрывались, добавляя грохота и огня. «Ёб твою мать!» — еле выдавила Лина, хватаясь за голову. «Это еще что, Аглумар?» — произнес я. «Или, как мы его называем, Безновод. Гад морской, который призван из бездны. Если оставить так, он уничтожит все вокруг. От города ничего не останется, включая небоскребы. И что будем?» Лина не договорила. «Я займусь им. А ты?» Я бросил на нее быстрый взгляд. «Не лезь без спросу. Живой останешься, уже успех». «Поняла?» Она нахмурилась, но ничего не успела ответить, потому что одно из щупалец Аглумара с оглушительным хлопком скрутило борт имперского пикапа. Машину подбросило в воздух, и она кувырком упала метрах в 20, обдав все вокруг искрами и осколками металла. Несколько бойцов, что там находились, жалобно вскрикнули и повалились на землю. Тварь ревела еще громче, словно наслаждаясь своей силой. «Вот черт», — процедил я, — «пора действовать». Имперские солдаты беспорядочно стреляли, но пули отскакивали от массивных чешуй, не принося никакого вреда. Тварь находилась в воде, активно контактируя с разрывом предела, что висел тут еще с прошлого раза. Я знал, что если разрыв не закрыть, Аглумар будет бесконечно восстанавливать силы. Но закрыть его без мощного ритуала нити – задача почти нереальная. У меня есть артефакт для этого, но использовать ее без сильного мага бесполезно. Оставался другой путь – заставить монстра уйти подальше от разрыва. Я запарковал патрульную машину за грудами развалин. Махнув Лине рукой «оставайся здесь», я выскочил наружу, почувствовав, как внутри вскипает знакомое боевое возбуждение. Я быстро вытащил две колбочки с защитником и жаждой крови, действие которых уже начало ослабевать, допил остатки, чтобы продлить эффект. Следом пошла кровь Воронова. Убережет от фатального удара. Я коснулся ножен. Честно говоря, клинок не имел большого смысла против такого гиганта. Рубить щупальца могло помочь, но у нас-то их десятки. Все равно, что в поле косить колоски по одному. 2 секунды на дыхание. Потом, в бой. Я устремился вперед, уворачиваясь от кусков бетона, которые монстр разбрасывал. Один из его щупалец махнул над моей головой, я прокрутился, другой ударил сбоку, отскочил, чуть не упал. Гул стоял оглушительный. Рев зверя сливался с треском пламени и криками людей. «Сюда, тварь!» — рявкнул я, как будто этим можно было привлечь внимание монстра. И он посмотрел, повернул свою огромную угриную голову, издевательски щерясь безгубой пастью. Его тела окутывали эфирные токи, связь с разрывом, питавшим его энергией. Как и ожидалось, если я смогу оттащить его от разрыва, который стоял у кромки воды, силы монстра ослабнут. Но как оттащить? Это же не щенка за поводок потянуть. Аглумар обрушил на меня разом 2 щупальца. Я метнулся в сторону, но третий удар, следом, успел опуститься мне на плечо. Почувствовал, как щит из руны Эдгар, которым я себя прикрыл, трещит, а удар отбивает дыхание. Крепко, очень крепко, но, к счастью, удар прошел по скользящей. Я перевел дыхание и продолжил резкими рывками уклоняться. Пока я мысленно ругался, монстр вновь вдарил, выбивая из-под ног асфальт. Я упал на спину и увидел щупальце, которое, словно пресс, несется сверху. Попытался среагировать, но слегка запоздал. Меня впечатало лицом в землю. Ребра хрустнули, голова пошла кругом, возникла темнота перед глазами. И тут кровь Воронова вновь показала себя. Резкая боль пронзила все тело, заставляя мозг пробудиться, словно кто-то дернул за ниточку моей жизни, не дав мне отключиться окончательно. Я открыл глаза, дико дрожа. Надо мной парило щупальце, но Лина держала его, судя по всему, силой телекинеза, бурно крича: «Эй, живой ты там, шевелись, Хайрер!» — прошипел я, брызгая кровью. Внутри все болело, но я был жив. «Спасибо». Она поддерживала меня, отбрасывая щупальца назад. Я собрал остатки сил, постарался подняться на ноги. Несмотря на усталость, злость и боль, я должен был довести начатое до конца. «Лина!» — крикнул я, прикидывая, что еще могу сделать. «Прикрой!» — я попробую его отрезать от воды. На самой кромке берега, прямо у покореженного причала, висел разрыв. Искаженное пространство, полное странных искр и сверкающих точек. Мощный поток эфира тек к монстру по тонким нитям, видимым даже простым людям. Склонившись к земле, я вложил всю оставшуюся магическую силу в руну Хальт. Обычно она у меня применялась для замедления, но у нее был особый эффект, который выглядел как лед. Именно он-то мне и нужен был. В сочетании с водой руна давала эффект заморозки. Сверху доносились звуки битвы, треск, удары. Похоже, Лина вовсю отвлекала щупальца, ограждая меня. Я упорно пробовал охладить большую площадь рядом с причалом, буквально возвести ледяной каток. Это было тяжело, ведь эфир нестабилен, и мне мешало постоянное ворчание гигантской туши. Один раз я увернулся от осьминожьего плети, второй раз тоже, но на третий чуть не пропустил удар, если бы Лина вовремя не завизжала. «Берегись!» — я, услышав, упал на колени, а оттуда еще выскользнул в бок. Взглядом понял, что щупальце ударилось о бетон, крошки полетели, а я вернулся назад к работе. Морозить воду было легче у самой кромки. Добавлялась сила влажного воздуха, так что за каких-то пару минут у меня получилось нарастить ледяную корку, и она начала расти вглубь, отдаляя берег от монстра. Бездна вотревел, не понимая, почему его отталкивают, брыкался, становясь все агрессивнее. Я видел, как Лина едва успевает укрыться за обломками, когда очередные щупальца налетают на нее. «Черт, быстрее!» — выдохнул я, выжимая из себя последние капли сил. Еще чуть-чуть, и фокус удался. Лед занял метров 20-30 в длину, то есть монстр уже не мог возвратиться к разрыву, не вылезая на этот самый лед. Вот тогда-то его сила пойдет на спад, хотя чтобы добить, надо много чего. Но тут тварь не выдержала, напоследок злобно оскалилась и начала обрушивать град ударов. Одно щупальце, второе, третье. Лина поймала парочку, пытаясь отвести их от меня, но затем я услышал ее крик, как будто она тоже получила ранение. Пришлось броситься на подмогу. Увидел, как ее придавило обломком к бетонному краю. Она старалась выбраться, но к этому добавился очередной удар. Собравшись, я прыгнул и махнул руной Хальт прямо на щупальце, моментально заморозив его. От удара оно треснуло и осыпалось льдинами. Боль для монстра была ощутимой, он гневно взревел и дернулся. Я воспользовался минутой передышки, чтобы помочь Лине встать. «С тобой все нормально?» — тяжело дыша, спросил я. «Была бы ненормально, уже бы не стояла», — прохрипела она, передергивая плечом. Ее левая рука тряслась. «Просто вывих или типа того. Плевать». Тем временем монстр, дико завывая, брыкался, и в какой-то момент я заметил, что он начинает опускать голову в воду. Видимо, понял, что играть тут нечего. Энергопоток иссякает, лед мешает подходу к разрыву, а по нему стреляют с берега. Вконец взбесившись, он махнул хвостом и погрузился в воду, скрываясь в бурлящей толще озера. Вода вскипела, рванувшиеся щупальца исчезли. Спустя пару секунд от гигантского тела остался лишь мутный бурун, уходящий все дальше и дальше от берега. Я с облегчением перевел дыхание. Лина высунулась из-за обломка. «Кажется, мы справились». На какое-то время я покачал головой. «Он связан с разрывом. То есть пока разрыв там висит, зверь будет возвращаться рано или поздно, чтобы питаться». В том месте, где монстр ушел под воду, поверхность бурлила еще секунды три, после чего все стихло, лишь небольшие волны били о лед. Мы с Линой переглянулись. Она выглядела измотанной, пот струился по ее вискам, но лицо выражало облегчение. «Никогда так не делай больше», — тихо сказала она, подходя ко мне ближе. «Ты просто упал, и я думала, что тебя что все». Я приподнял бровь. «Да ладно, секунда была. Секунда, ты пролежал под этими щупальцами хороших 5 минут», — воскликнула она, возмущенно взмахнув рукой, и из ее глаз едва не брызнули слезы. «Я думала, все, тебя уже расплющило. Спасибо крови Воронова, что вернула меня назад, и тебе тоже. Хорошо сработали. Она словно хотела еще что-то сказать, но в этот момент к нам стали бежать выжившие имперцы, радостные, возбужденные, на адреналине. Видимо, им и в голову не пришло, что мы, те самые преступники, которых разыскивали, ведь только что мы спасли их шкуры. Один боец в бронежилете хлопнул меня по плечу. Охренеть, вы маги, вы смогли. Черт, тварь сдулась. Еще вернется, пробормотал я, уставив взгляд в мутную воду. Не радуйтесь раньше времени. Но никто не слушал. Кто-то крикнул. Ура им. Кто-то от радости упал на колени, пожимая руки Лине. Она в ответ смотрела растерянно, не зная, что сказать. Впрочем, я не планировал задерживаться здесь, принимая поздравления. Нужно было ехать за главным виновником этого кошмара, пока время есть. Уворачиваясь от толпы благодарных имперцев, мы пробрались к нашей угнанной полицейской машине. Я ухмыльнулся, увидев, что Ладыжин до сих пор лежит в багажнике без сознания. Я плюхнулся на водительское сиденье, выдыхая. «Что дальше?» – спросила Лина, когда тоже залезла внутрь, взглянув на меня в упор. «Куда теперь?» – я промолчал, чувствуя, как пульс бешено колотится в висках. Безновод не уничтожен, лишь ушел на глубину, и он точно вернется к разрыву. А значит, нам нужно избавиться от того, кто его призвал. Никак иначе. Пришла пора столкнуться нос к носу с настоящим призывателем, тем самым Мартисом. Друзья, врываемся во второй том. Будет масса интересного. Поставьте, пожалуйста, книге лайк и добавьте ее в библиотеку, чтобы не терять. На эту книгу также буду разыгрывать промокоды среди подписчиков. Глава 2. Я сидел за рулем имперской машины и молча вглядывался в дорогу. Лина застыла рядом, глядя на меня в упор, как будто пытаясь разгадать, что творится в моей голове. Я словно чувствовал ее мысли. Она хотела спросить напрямик, кто, по моему мнению, призвал ту чертову тварь в порт, но, похоже, сама боялась услышать ответ. Наконец, она не выдержала. «Даниил», голос прозвучал тихо, но напряженно. «Ты ведь понимаешь, кто все это устроил?» «Нет, серьезно, я не понимаю». Я краем глаза заметил, как она стиснула пальцы на коленях, что выдавало ее нервозность. Машина мягко тряслась на выбоинах, а я, переваривая ее вопрос, лишь нахмурился и старался говорить максимально спокойно. «Догадываюсь. Но лучше тебе самой увидеть все своими глазами. Тогда вопросов не останется». Лина прикусила губу, коротко кивнула и отвернулась к окну. Я знал, как тяжело ей дается эта неведомая догадка. Но времени на долгие разговоры не было. Мы должны были срочно проверить мои подозрения в градоначальстве. Я вдавил педаль газа, и автомобиль с ревом рванул вперед. За окнами мелькали улицы Петрозаводска, охваченные паникой. Машины стояли в пробках, водители сигналили друг другу. Пешеходы бежали по тротуарам, кто с тревогой озираясь, кто с рюкзаками или сумками в руках. Какая-то часть людей подумала, что лучше покинуть город, пока здесь не начался полный ад. Они еще не знают, что монстр отступил, пробормотала Лина, скользя взглядом по бестолковой суетой снаружи. Монстр отступил, но ненадолго. Я напряженно отметил, как полицейский с громкоговорителем призывал граждан оставаться дома. Полицаи призывают всех вернуться по домам и дождаться дальнейших указаний. Как будто это кому-то поможет, когда вернется Безновод. Князь не ведает, что творит. Пока мы ехали, я видел, как в сторону порта мчатся целые колонны пожарных машин. Вспыхнувшие там цистерны были нешуточным делом. Сам порт, очевидно, охватывало пламя, и нужно было хоть как-то спасать инфраструктуру. С другого бока по дороге шла бронетехника. Несколько бронетранспортеров и пара военных микроавтобусов, наверняка со спецотрядами. Их вызвали, когда весть о гигантской твари достигла штабов. Либо опаздывают, либо ждут возвращения монстра. «Боюсь, они опоздали со своими танками», — вздохнул я. «Да эти бронемашины не слишком-то помогли бы». Мелькнувшая мысль вновь возвращала меня к вопросу. «Кто, черт побери, все это затеял?» Но я уже имел ответ, который все яснее вырисовывался в голове. Мотивы призывателя мне до конца не ясны, но я четко понимал, что он, скорее всего, хотел устроить хаос. И не для того, чтобы его лицезреть. Он тренировался. Все выглядело так, словно некто тщательно отрабатывал технику, экспериментируя с призывом все более сильных чудовищ. И если так, то, возможно, после этой мясорубки ему и незачем оставаться в городе. Вполне вероятно, он захочет уйти, бросив весь этот хаос позади. «Лина», — позвал я, не отрываясь от дороги. Слушай, один вопрос. У тебя случайно нет фото твоего муженька? Он мне не муж, машинально поправила она, а потом повернулась, нахмурившись. Зачем тебе? Если я прав, я сдвинул челюсти, не желая сейчас подробно объяснять, то ты сама поймешь. Просто отправь мне фотку. Она еще пару секунд смотрела из-под лобья, словно сомневаясь, стоит ли вообще лезть во все это. Но потом достала телефон, быстренько порылась и показала мне снимок. Давид на официальном мероприятии в деловом костюме. Лина переслала фотографию мне через мессенджер. Я кивнул в благодарность. А теперь, я нашел в телефоне контакт Гаджи Бея и надавил на кнопку вызова. Вот ты и пригодился. Гудки, пауза и, наконец, послышался грубый хрипловатый голос Гаджи Бея. Дорогой, это ты? Как раз хотел тебя набирать. Да, я. Как ты там? Я спрашивал специально, чтобы вывести диалог в нужное мне русло. Как я там? Да вся моя сеть бьется в конвульсиях. Люди на верхах говорят, что надо валить из города. Весь Петрозаводск в панике. Ты сам-то как? Как раз занят этой проблемой, коротко ответил я. Монстр временно ушел, но это не значит, что все закончилось. Гаджи Бей, пришло время тебе внести свой вклад. Я переслал фото одного человека. Посмотри, получил? На том конце послышался быстрый стук клавиш, затем хмыканье. Да. Пришло фото. И что за тип? Тот, кто организовал нашествие Висл, сказал я максимально уверенно, давая понять, что это не шутки, и призвал эту рыбину в порту. Очень сильный маг. Надо его найти, пока он не покинул город. Подключай своих. Пусть шерстит вокзалы, аэропорт, любые автобусы на выезде из города. Если найдут, не приближайтесь. Он опасен. Не задерживать, но отслеживать обязательно. Гаджи Бей, дело серьезное. Дорогой, в своем уме вообще, я уже на чемоданах сижу. Все мои пакуются по машинам и... Ты меня не слышал? Жестко сказал я ему. Я прогнал монстра. На данный момент городу ничего не угрожает. Это временное решение, но если мы все объединимся и будем действовать ради единой цели, то город удастся спасти. Подумай хорошенько, прежде чем дать ответ. Здесь у тебя налажены бизнес и связи в высших кругах. По-моему, лучше пытаться это сохранить, а не бросать все и налаживать на новом месте. Я слышал, как Гаджи Бей вздохнул на том конце. Мак, значит, ну у меня есть пара умельцев, которые умеют работать с такими, не боись. Ладно, черт с тобой, я сделаю все возможное. Отлично, ответил я, но условие. Сразу сообщи мне, если найдете. Не лезьте на рожон. Ясно, буркнул он. Только ради тебя этим лично займусь. До связи. Я прервал вызов и опустил телефон на панель. Посмотрел на Лину. Она сидела, чуть приоткрыв рот, а глаза блестели то ли от ярости, то ли от шока. «Ты», — выдохнула она, — «ты серьезно утверждаешь, что Давид призвал этих тварей?» «Именно», — отрезал я. «У меня есть длинная цепочка догадок, которые сводятся к одному человеку. Но Давид никогда бы...» «Ага», — я повернул руль, лавируя между двумя тачками, вставшими поперек дороги, «никогда бы не стал так делать. Я столько раз видели негодяев, выдающих себя за порядочных граждан. Забудь об их личинах, они порой делают ужасающие вещи в тени. Но, не веришь? Попробуй набери его». Она снова схватилась за телефон, но в трубке прозвучало лишь: аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, вместо гудков. «Это ничего не доказывает», — в голосе Лины звучал вызов. «Может, он отключил телефон и не может взять трубку. Скоро сама убедишься, когда мы не найдем его в градоначальстве. Вот увидишь». Лина сжала губы, глядя в окно. На душе у нее, видимо, было тяжело, но она не задавала лишних вопросов. А я мчался к зданию, где восседал князь Воронов и вся его городская свита, считая, что это лучший способ подтвердить мои догадки или поймать Давида на горячем. Мы подъехали к градоначальству. Перед нами небольшое оцепление, несколько бойцов, перекрывших вход. Я не стал торопиться, притормозил у бордюра. Лина тоже заметила людей с оружием. «Я сама, наверное, с ними поговорю», — предложила она, но я лишь фыркнул. «Не надо, я сделаю это». Заглушив мотор, я выбрался из салона, чувствуя, как прохладный ветер обдувает разгоряченное лицо. Лина встала рядом, и мы вместе направились к оцеплению. «Стойте», — скомандовал один из охранников, вскинув руку. «Вход закрыт для всех, у нас режим ЧС, проход воспрещен». Я продолжал двигаться вперед, пока не остановился на расстоянии пары метров от него. Отряд был из 4 человек, вооруженных пистолетами и автоматами, все в полицейской форме, но с повязками «Империя» на рукаве. Я выступил вперед. «Мне нужен князь Воронов. Срочно. Князю сейчас не до визитов. Убирайтесь», — отрезал патрульный. Лина чуть позади меня, нервно переступила с ноги на ногу. Я, естественно, не планировал отступать. «Повторяю, мне нужен князь. Сообщите ему обо мне». Охранник навел на меня строгий взгляд. «Представьтесь, Градов», — я приподнял бровь. «Тот самый, которого ищут. Видите мою рожу? В каждом постере разыскивается. А вот, Лина, которую тоже ищут со мной. Думаю, это придаст делу остроты. Так что давайте, бейте тревогу, или вызывайте князя. У нас нет времени на пустые разговоры». У парня округлились глаза, он отвел взгляд к Лине, будто сравнивая с фотороботами, и, кажется, узнал. Впрочем, достал рацию. «Начальник, тут этот, Градов». Я недовольно фыркнул. «Скажи им, что у них ровно минута, чтобы меня провести к князю, иначе сам пройду». Пока охранник что-то лихорадочно тараторил в рацию, его напарник незаметно потянулся к пистолету на поясе. Я боковым зрением это уловил. «Не советую», — холодно предупредил я. «Оружие не выход. Лучше не высовываться, чем потом лечить переломы». Парень вздрогнул и убрал руку. Лина смотрела на это, видимо, внутренне сдерживаясь от саркастической улыбки. Охранник тем временем закончил разговор по рации и повернулся к нам. «Нам велели задержаться, ждите. Сейчас уточнят». «Отлично», — протянул я, хотя внутри уже готов был действовать по-своему. «Но у нас нет и минуты». Наступила пауза. Прошла секунда, две. Я услышал шорох вдалеке, видимо, где-то в самом здании переговаривались. «Никто не шел, чтобы нас проводить». «Ну ладно, минута прошла. Мы идем», — отрезал я. «Эй, стоять!» — возмутился охранник, сжимая рацию. «Подождите». Я уже шагнул вперед, проходя мимо него, словно не замечая. Тот вздрогнул, поднимая автомат. «Стой, стрелять буду». «Не советую», — я скользнул взглядом по его рукам. «Это может быть весьма чревато. Мой щит обычными пулями вы не пробьете». Парень опустил ствол. Видно было, что не готов к таким раскладам. Лина прошла рядом, а я слушал напряженно, нет ли за спиной звука расстегивающейся кобуры или передергивания затвора. Но нет, никто не решился. Пройдя через небольшой дворик, мы вошли в парадный вход здания. Там начиналась широкая лестница на второй этаж. Но, разумеется, без шума не обошлось. Сразу напротив вылетели четверо других полицейских, настроенных куда жестче. Двое вскинули пистолеты, двое – дубинки. «Стоять!» – кричал один, нацеливая ствол. Никто не планировал расступаться, так что я обошелся своими стандартными методами. Сложил пальцы в борн, выпустил короткий толчок эфира. Четверку полицейских отшвырнуло к стене, оружие выпало из рук. Одному досталось сильнее, он скривился, держась за бок. Но мне сейчас было не до нотации об аккуратности. Не собирался я никого убивать, но и нянчиться не хотел. «Простите, парни», процедил я сквозь зубы. «Ничего личного, просто нужно видеть князя». Тут же какая-то молодая блондинка в гражданской одежде, видимо, секретарша, завизжала, выпучив глаза. «Что вы наделали?» Я покосился на нее, приподняв бровь. «Спокойно, не надо больше жертвовать охраной. Просто скажите, где князь?» «Второй этаж, пятый кабинет слева», пробормотала она, покосившись на замершую охрану. «Благодарю», кивнул я с улыбкой и широким шагом двинулся к лестнице. Лина не отставала. Внутри у меня клокотало предвкушение, ведь я не знал, что нас ждет наверху. Но пока все складывалось удачно. Поднявшись на второй этаж, мы дошли по длинному коридору до дверей, где висела табличка с фамилией. Воронов Святополков Ксентьевич. Кабинет 5. Там стояли еще двое людей. Заметив нас, они вскочили, пытаясь загородить проход, но от одного моего мрачного взгляда попятились. Даже не пришлось применять силу. Я распахнул дверь, заходя в просторную совещательную комнату. За огромным столом сидели человек 10. Мужчина и женщина в дорогих костюмах, кто-то в форме, некоторых из них я видел на приеме у Ракитиных. Во главе стола – князь Воронов. Как только он увидел меня, рот у него приоткрылся. «Охрана!» – крикнул он снова, вскакивая. «Кто пустил этого?» Я взмахом руки дал понять, что не собираюсь делать ничего плохого. Лина остановилась чуть за моей спиной, осматривая помещение. Некоторые из сидевших отпрянули в ужасе. «Спокойно, ваше сиятельство», — сказал я, скрещивая руки на груди. «Перед вами тот самый Градов, которого вы хотели поймать. Но, Как видите, живой и в неплохой форме. Градов, князь уставился, нахмурившись. Это шутка какая-то, а потом присмотрелся и по всей видимости узнал. А где же Ладыжин? Я оказался ему не по зубам, пожал я плечами. Его расчет не оправдался. Но сейчас разговор не об этом. У нас есть более важная проблема. Город в опасности. Я отогнал ту тварь, что разрушила порт, но она вернется. И будет ли у меня во второй раз зависит только от вас. Люди за столом переглянулись. Князь приподнял бровь, помолчал мгновение. Мы как раз обсуждаем введение чрезвычайного положения. Монстр огромный, наделал бед в порту. Вашими усилиями он ушел. Ну что ж, неожиданно и похвально, но это еще не означает, что мы кинемся к вам в ноги, как к спасителю. Ох, увольте. Вводите ход 7 чертовых режимов, толку ноль. Нужно начать эвакуацию горожан. Иначе, когда завтра Безновод вернется вдвое злее, вы потеряете тысячи жителей города, а потом и всех, я говорил уверенно, давая понять, что сам хорошо знаю, о чем речь. Князь нахмурился. Вы уверены в том, о чем говорите? Я не первый год убиваю монстров, а этого знаю вдоль и поперек. Завтра город превратится в руины. Эвакуация – серьезный шаг. Мы не успеем вывести такое количество людей. Для начала ограничьтесь береговой линией. Все, кто живет рядом с портом, первыми попадут под удар. В первую очередь эвакуируйте их, а потом поквартально следующих и так далее. Он пристально посмотрел на меня, но мои слова прозвучали достаточно убедительно. Ладно, он обернулся к сидящему сбоку мужчине в костюме, видимо, советнику. Приступайте к подготовке. Объявляем эвакуацию в срочном порядке. Тот кивнул, быстро вытащил телефон, принялся куда-то звонить. Я перевел взгляд снова на князя. Еще один момент. Мне нужен Давид Немирович. Он в этом здании? Воронов нахмурился, покосился на своих коллег. Немирович? Нет, он отбыл сегодня утром. Насколько мне известно, его вызвали обратно в столицу. Я этого ждал. Признаться, в этот раз он задержался у нас. Честно, я говорил ему, что... Князь запнулся, видимо, еще не осознавал, куда клоню. Вот что, зачем вам Давид? Затем, что, по моим данным, именно он и есть та сволочь, которая развела весь этот бардак, открыл разрыв и запустил монстров. Это серьезное обвинение, молодой человек, строго сказал князь. Доказательства есть у вас? Прямых? Нет, я аккуратно взглянул на реакцию присутствующих, но косвенных выше крыши. Князь нахмурился. Но как же, Немирович занял должность титулярного советника, он проходил все проверки, в том числе на магические проявления. Официальные проверки, я поморщился. Как их обойти, думаю, всем известно. Он очень долго работал под прикрытием, и единственный, кто знал его истинное лицо, это барон Корвин. Но, увы, барон почил нас вчера. Это ли не совпадение? Князь скользнул взглядом по бумагам на столе и нахмурился. Да, барон Корвин, значит, слышал об этом. Неприятная история. И вы утверждаете, что это Немирович его ликвидировал? Так и есть, я ответил твердо. Немирович, представившись колдуном по имени Мартис, призвал в Балагое двух монстров, Шламника и Граксела. Мне неизвестно с какой целью, но я подозреваю, что он только тренировался, а до этого он же призвал Кронобиса в Суземке. В этом ему помогала одна ведьма. С помощью ее дневника нам удалось выяснить, что он оставил след в эфире. Открывая разрывы, остается уникальная метка, которая принадлежит конкретному магу. Эта уже метка нанесена на разрыв в Петрозаводске. Это Давид организовал нашествие Висл на Петрозаводск, а потом призвал и Безновода. Скорее всего, это и было его целью, призвать монстра самого высокого уровня. Выполнив ее, он резко покинул город, предварительно отправив на тот свет единственного человека, кто мог опознать в нем Мартиса. Он думал, что все остальные следы он удачно скрыл, но нет, были записи старухи, плюс Немирович был единственным, кто знал, что мы с Линой собираемся навестить барона Корвина. В тот момент он испугался и подчистил за собой следы на всякий случай. Именно это и натолкнуло меня на мысль, что за всем этим стоит именно он. На лице князя отражалась сомневающаяся гримаса, но он все же нажал на селектор. «Свет, поднимите документы на Немировича. Мне нужно знать, когда он крайний раз был в Балагом». Из приемника раздался женский голос. «Поднимать нет нужды, Святополков Ксентьевич. Я лично оформляла ему пропуск пару дней назад. Ему нужно было забрать бумаги у барона Корвина, про это он сам говорил. Лично поехал за бумагами», — удивился князь. Сказал, что они слишком важные, чтобы кому-то их доверять, ваше сиятельство», — донесся испуганный голос. «Я тоже удивилась. На чем вы его отправили обратно в столицу?» — вдруг резко спросил князь. «Не могу знать. Он часто самостоятельно покупает билеты, выбирает себе место, удобное место». Князь выругался тихо под нос, затем посмотрел на меня. «Все это выглядит более, чем подозрительно. Людей у нас сейчас не хватает. Одни отправились на тушение пожара, другие на охрану города. Третьих я сейчас отправлю на эвакуацию. Охотиться за этим Немировичем, боюсь, некому». «И не надо», я усмехнулся, «я уже задействовал свои каналы». «Свои каналы?» — приподнял бровь князь. «Могу узнать, это не важно. Просто не мешайте, и уберите объявленную на меня охоту. Я не хочу, чтобы какой-нибудь лейтенант попытался блеснуть героизмом. Вам лучше позаботиться о безопасности своих людей». Князь долго на меня смотрел, потом вздохнул. «Хорошо, я никогда не был против магов и до сих пор считаю, что их присутствие в нашем мире просто необходимо. Я не маг», — поправил я его. «Неважно», — отмахнулся князь. «Похоже, вы знаете об этих монстрах больше, чем кто-либо другой. Может, настало время как раз объединить усилия. В своем нынешнем положении я вынужден использовать все доступные методы, а не ждать подкрепления из центра империи. Боюсь, к завтрашнему дню они точно не поспеют. Будет вам прекращение охоты». Я слегка наклонил голову, принимая это. «Правда, понял, что полностью снятие розыска зависит не только от него, но и от империи с ее бюрократией. Но князь вполне может дать распоряжение городским службам не трогать меня». Как раз в этот момент завибрировал мой телефон. Я быстро вытащил его, увидев, что звонит Гаджи Бей. Отошел на пару шагов к окну. «Да, нашли человека, по твоей фотке, на железнодорожном вокзале. Скоро отходит поезд, он уже купил билет. Мои люди все подтверждают». Я ухмыльнулся. «Быстро сработали. Хорошо, не лезьте на рожон, но постарайтесь не дать ему улизнуть». «Понял. Поезд отходит через минут 20, так что советую поторопиться. Мой народ его упускать не собирается». «Отлично, выезжаю», — отрезал я и сбросил вызов. Тут же обернулся к Лине. «Поехали, у нас мало времени». Она быстро поняла, о чем речь. Гаджи Бей нашел Давида, но сама прикусила губу, явно не до конца веря, что это и есть зачинщик всех бед. Я уже развернулся к выходу, как вдруг вспомнил. «И да, ваше сиятельство, где-то на вашей подконтрольной территории сидит араб по имени Малик. Его надо бы освободить. В будущем сражении мне пригодится вся имеющаяся мощь». Князь посмотрел на одного из своих людей, тот ему что-то шепнул. «Его задерживали не мы, а Ладыжин», — сказал князь. «Отпускать его вне нашей компетенции. Настойчиво попрошу выполнить мою просьбу», — сжав зубы, сказал я. «Ладыжин не помеха в этом вопросе. Он хотя бы жив», — усмехнулся князь. «Пока, да», — кивнул я. «Я еще не решил, что с ним буду делать. Надеюсь, вы примите верное решение», — сказал князь, приподнимаясь со стула. «Он уже тут всех достал, на него нет никакой управы. Если следовать закону, то да», — усмехнулся я. «Удачи вам», — кивнул князь. «Вам она нужнее», — качнул головой я. Мы вышли из кабинета, на пути я заметил уже помятое оцепление. Те, кто пытался нас задержать, сидели, потирая ушибы. Лишь кивнув им, мы двинулись дальше. «Идем, Лина», — поторопил я, и она, догоняя, спросила еле слышно. «Правда, на вокзале нашли Давида?» «Да», — коротко ответил я. «Собирается бежать. Сейчас все встанет на свои места». Мы в темпе выбежали из здания, полицейские у входа уже расступились, да и охрана, что нас блокировала ранее, отошла в сторону. Я сел за руль нашей имперской машины, завел мотор. Лина заняла место рядом, при этом взгляд у нее был какой-то отрешенный. «Даниил», — заговорила она, когда я рванул с места на дорогу, — «если это правда Давид, я даже не знаю. Он всегда казался мне таким уравновешенным из интеллигентов. Были, конечно, моменты, но люди меняются, и не всегда в лучшую сторону. Думаю, он как-то связан с третьим кругом. Кому еще нужен хаос в империи, я не представляю». Лина смотрела в лобовое стекло, где проносились перепуганные прохожие и машины. «Я, если он и правда устроил все это, я придушу его лично». Я краем глаза оценил ее решимость. «Да, после всех наших передряг и чудовищ она наверняка обозлилась на того, кто породил кошмар, но при этом читалась боль, будто в душе она все еще хочет верить в невиновность Давида. Увы, ей придется смириться с правдой». «Все, не отвлекайся», — буркнул я, повышая скорость. «Нам нужно успеть за 20 минут, чтобы перехватить этот поезд». Она молча кивнула. Дороги в центре были разгружены, поскольку большая часть населения сейчас разбегалась в сторону окраин. А вот у вокзала, судя по всему, могла быть давка. Те, кто хотят уехать, бегут туда, пусть еще не объявлен режим эвакуации, но пугливому люду много и не надо. Как ни странно, за эти 20 минут мы все же сумели добраться до вокзала. Я припарковался кое-как напротив главного входа, заслышав грохот тысяч голосов и сигналов. Толпы пассажиров, нервы на взводе. Часть поездов отменили, часть вывели из графика. А вот какой-то состав, видимо, все же собирался уходить по расписанию. «Бежим», — сказал я, выходя из машины. Поезд вот-вот тронется. Мы, не теряя времени, помчались к перрону. Действительно, там царил дурдом. Множество людей бегало с чемоданами, разыскивая свои пути. Лина наклонила голову, пытаясь что-то разглядеть, а я вслушивался в общую какофонию. На табло высвечивались отправления, я в спешке ловил глазами направления, и вдруг заметил в дальнем конце пятого пути состав, который уже выпустил клубы дыма и вроде как должен тронуться. Туда и поспешили. Но когда мы почти добрались, услышали прощальное шипение, и поезд медленно двинулся. «Стой!» — выкрикнула Лина, голос сорвался в крик. Она бросилась вслед вагонам, но понятно, что машинист на крик реагировать не станет. «Проклятие!» — прошипел я, оглядываясь. Скорость набиралась, вагоны уходили вперед. Я уж думал развернуться к машине, собираясь обогнать поезд и встретить его на следующей станции. Но вдруг состав резко дернулся и встал. Тормоза заскрипели, и громоздкий локомотив уткнулся носом в воздух. Лина замерла, переведя дыхание. «Быстро идем!» — крикнул я, подавая Лине знак. Мы рванули вдоль вагонов, при этом замечая группу азербайджанцев, стоявших дальше у платформы. Я узнал среди них Сухбана, того самого, который когда-то неслабо на меня злился. И все же сейчас он, увидев меня, выглядел не враждебно, а решительно. «Ваших рук дело?» — спросил я, подбежав к ним и кивнув в сторону остановившегося поезда. Сухбан удовлетворительно кивнул и неожиданно для меня расплылся в улыбке. Похоже, до него дошла вся серьезность ситуации. «Пятый вагон, восьмое купе. Мой человек смотрит за ним. Ты вдарь там ему как следует. По-другому и не умею», — коротко отрезал я. Я зашагал к нужному вагону, мельком глянув на Лину. Она шла за мной, в глазах страх и решимость перемешались. Если это действительно Давид, он не сдастся без боя. Силы у него много. Я открутил крышку двух колбочек. Защитник и жажда крови, глотнул залпом, чтобы быть в форме. Сейчас нужна была максимальная боеготовность. «Выглядишь, как будто собрался убивать», — сказала Лина, заметив мои манипуляции. «Стараюсь готовиться ко всему», — бросил я. Лина прикусила губу, молча кивнула. Я ворвался в вагон. Люди высовывались из купе, испуганные внезапной остановкой. В коридоре бегали проводницы, кое-где пассажиры ругались, что поезд задержали. Я не стал на них даже смотреть, двинулся к нужному купе. «Восьмое», — пробормотал я, читая цифры на дверях. «Вот оно». Как только моя ладонь коснулась ручки, я услышал за закрытой дверью шебуршение и почувствовал запах озона. Резко дернув дверь в сторону, я не остался в проходе, а резко спрятался за стеной. И как раз вовремя, потому что оттуда вылетел стремительный поток воздуха, который под давлением впился в окно напротив. Стекло треснуло, а потом содрогнулось под натиском и лопнуло. Глава 3. Цепь перрона слышался приглушенный гул паники. Толпы пассажиров в спешке покидали его, столпившись у турникетов. Давид понял, что мы вычислили его, и решил не мелочиться. Да и чему удивляться, он уже открыто убрал Корвина, когда тот мог его раскрыть. Уверен, он ни перед чем не остановится. Сейчас, сидя здесь, в вагоне, он не надеялся на мирный разговор. Видел меня в окно, как бегу по перрону, и приготовился к схватке. Ему не впервой применять магию на полную. Прикрыл веки, сосредоточился. Сквозь едва уловимую рябь эфира ощутил пространство купе. Тесное, узкое, там остался только один человек, Давид, стоящий в центре. Где-то за моей спиной звучали голоса, пассажиры сбегали, некоторые кричали, потому что чувствовали, что внутри вагона происходит нечто сверхъестественное. Я набрал в грудь воздух. «Сдавайся, Немирович!» — рявкнул в приоткрытую дверь, стараясь перекричать грохот. «Все уже знают, кто открыл разрыв. Думаешь, тебе удастся сбежать, ошибаешься». Ответа не последовало. Вместо этого наверху послышалось легкое свистящее движение эфира. Я мгновенно упал на пол, точно предчувствуя, что сейчас полетит. И в тот же миг над моей головой пронесся раскаленный огненный снаряд. Он сшиб обгоревшую обшивку стены на пути и вылетел наружу, ударив в стекло окна. Осколки посыпались на платформу. «Вот ублюдок», — выдохнул я, поднимая взгляд. В дверном проеме еще сохранялась дымка от взрыва. Я криво усмехнулся, раздраженно ощутив, как быстро Давид перешел в открытую конфронтацию. Сложив пальцы в привычную руну Борн, я вдарил в дверной проем. Причем не точечно, а разбросом, чтобы охватить все купе, максимально вывести из строя вещи, которыми он мог прикрываться. Ткань сидений, пластиковые полки, обломки фанеры, пусть летят во все стороны. Давид наверняка наложил щит, и я понимал, что прямым ударом его не возьму. Но если я внесу как можно больше хаоса, тогда... Взрыв вышел громче, чем я ожидал. Стена еще больше пробилась, коридор заволокло пылью. Лина, которая притаилась сбоку, закрыла нос рукавом, а я сразу закинул другой козырь, вытащил блокиратор магии. Тот самый, что одолжил у патрульных, активировал и швырнул в купе вслед за своей волной Борна. Раздался негромкий хлопок, а эфир вокруг расползался в разные стороны. Я ощутил, как магические вибрации становятся глухими, почти выхолощенными. Все, Давид на время лишен своего самого сильного козыря. Дольше тянуть было нельзя. Я ворвался в пыльное пространство, чувствуя, как под ногами хрустят обломки, куски стекла, металлические стойки, сорванные полки. В центре купе я увидел Давида. Он стоял, пошатываясь, с перекошенным от злобы лицом. Ему явно досталось от моей хаотичной атаки, но щит спас. Однако с исчезновением магии он остался уязвим. «Ты», — прорычал он, подбирая эпитеты. «Я», — кивнул. Словесные препирательства меня сейчас не волновали. Я рванул вперед, намереваясь вырубить его одним мощным ударом в челюсть, но он оказался шустрее, чем смотрелся. Уклонился, прикрыв голову рукой, хоть и повернутый на бок, но все же ухитрился отступить на шаг. Вблизи стало ясно, что Давид не так уж и хил. Да, худощавый, но неплохо развитые плечи всегда скрывал пиджак. А главное, чувствовалась в нем какая-то звериная злость. Без магии он все еще представлял угрозу, особенно в тесном пространстве. Но и я не был тем, кто проигрывает в рукопашной. Давид метнулся ко мне, нанеся короткий боковой удар. Я парировал, чуть отшатнулся и ответил встречным апперкотом, от которого он качнулся. В полутора метрах расстояния Лина попыталась сунуться, но я вскинул ладонь. «Не лезь!» — рявкнул я. «В купе слишком мало места, вдвоем мы только помешаем друг другу. К тому же сейчас магию здесь заглушил блокиратор, и все свелось к банальной драке». «Достал», — процедил Давид, ухитрившись ударить меня в бок. Я скрипнул зубами, поймав его левую руку и заломив ее вниз. Почувствовал хруст в суставе, он истошно взвыл, но тут же отшатнулся и пнул меня в колено, срывая захват. Миг, и моя рука скользнула мимо его шеи. Я не успел зафиксировать удушающий прием. «Это все, что ты можешь?» — выплюнул он слова с усмешкой. «Я еще не начал», — отозвался я. Сгруппировавшись, я нанес серию ударов по корпусу и ребрам противника. Давид, хоть и пытаясь прикрыться, зашатался, но сдюжил, сумел развернуться и врезать мне локтем под подбородок. Звезды мелькнули перед глазами, изо рта выплюнул кровь. Боль разбудила во мне еще больший боевой азарт. Мы сцепились почти в мертвой хватке. Один раз врезались в стенку вагона так, что она подалась и металлическое крепление царапнуло мою щеку. Пытаясь добавить скорости, я подсек его колено. Давид рухнул на сиденье и тут же, сжав челюсти, уперся ногой мне в грудь, стремясь отбросить. Я слегка оступился, но сразу же припечатал локтем ему в висок. Глухой стон. В ответ он с яростью вцепился в мою кофту, рванул ее, ткань едва не лопнула. Попытался зажать меня в захват, но я выбрался и нанес короткий, но очень точный удар в район солнечного сплетения. Давид закашлялся и повалился на пол. Я тут же прыгнул ему на спину, схватив за шею, чтобы зафиксировать. Краем глаза видел, как под его глазом расплывается синяк, а из брови течет кровь, и она уже залила половину лица. «Готов?» – зашипел я, наваливаясь сверху. Давид, задыхаясь, прохрипел что-то нечленораздельное, но свободной рукой он еще пытался отпихнуться, шаря ладонью по полу. Тут я заметил, как его пальцы натыкаются на блокиратор магии. Тот самый, который я бросил в вагон. Он лежал недалеко, все еще излучая поле. Давиду хватило секунды, чтобы ухватиться за него и выбросить в коридор за пределы купе. «Черт!» – выругался я. Едва блокиратор покинул это ограниченное пространство, эфир вернулся. Теперь Давид мог колдовать, и он сразу же ударил кинетическим толчком. Меня швырнуло в потолок вагона, и я чуть не пробил его головой. От удара точки заплясали перед глазами, а во рту я почувствовал металлический привкус крови. Падая на пол, быстро применил руну Борн на минимальной мощности, чтобы снизить инерцию падения. Плюхнулся на пол, почти без увечий. Давид тоже не терял времени. Откатился в бок, подскочил и попытался метнуть в меня новый вихрь. Но я вовремя сложил пальцы в тарн, пока еще лежа, и отразил часть волны. Оставшаяся часть вернулась к нему. Простая физика моей руны, которая умеет отражать магический поток. Давида качнуло в сторону, но он удержался на ногах. Мы снова встали друг напротив друга. Дверь в купе наполовину выбита, коридор завален обломками, народ уже разбежался, спасаясь от нас двоих. Лина стояла поодаль, обдумывая, вмешиваться ли, но понимала, что один неверный ход, и Давид ее испепелит. Я сжал кулаки, с трудом выпрямившись. «Как ты меня уже достал?» Выдавил, шагнул вперед, сокращая дистанцию. Он пытался вновь сколдовать что-то, но я рванул к нему и ухватил за грудки пиджака, вложив в толчок весь заряд Борна. «Проваливай!» – буркнул я, чувствуя, как злость во мне закипает и разворачивая его корпус в сторону окна. Я добавил импульса, Давид со всей дури вылетел наружу. Стекло, державшееся кое-как, окончательно разлетелось, завыли осколки. Я чувствовал, как моя руна усиливает бросок. Его тело вылетело на перрон, грузно шлепнувшись на бетон. «Тоже мне маг», — скривился я в усмешке. «Преимущество рун, хоть они и менее вариативны, чем полноценная магия, кастуются они быстрее, и в ближнем бою я могу творить чудеса». Не мешкая ни секунды, я выпрыгнул следом. Приземлился на твердую плитку перрона, чуть скользнув, прокатившись по осколкам. Давид с трудом приподнял голову, его лицо было все в крови, а взгляд горел хриплой яростью. «Ты кто ты вообще? Черт бы тебя забрал!» — захрипел он, растягивая слова. «Откуда у тебя эти руны? Ты не маг».